Глава 15. На следующее утро, направляясь в кухню, чтобы выпить кофе перед работой, я услышала из кабинета Джека лепет близнецов. Заглянув внутрь, из-за двери, я увидела своих детей. Все еще одетые в рождественские пижамки, они хлопали по смятому бумажному шарику, а все три пса, как загипнотизированные, наблюдали за ними. Поняв, что из этого следует извлечь урок, я быстро подсчитала в голове деньги, которые я уже потратила на подарки для Сары и Джей-Джея, с которыми те, вероятно, никогда не будут играть с тем же азартом, как с этим смятым бумажным шариком. Джек сидел рядом с ними на полу и фотографировал их камерой своего айфона. Он постоянно снимал своих трех детей и из-за огромного количества снимков был вынужден перейти на новый телефон с большей памятью. Не считая тех случаев, когда он наводил камеру на меня, мое сердце сжималось с каждым щелчком, заставляя меня любить своего мужа еще больше. Если такое возможно. «Доброе утро», — сказала я, подойдя к Джеку, чтобы поцеловать его. Мне было интересно, где же мои дети и почему их одежда, которую я разложила на стуле в спальне, все еще там лежит. Я опустилась перед Сарой и Джей-Джеем на колени и расцеловала их в нежные щечки. Что-то ласково проворковав в ответ, дети улыбнулись мне, но их тут же отвлек один из щенков, игравший со скомканной бумажкой. Я нахмурилась и встала. «А где Джейн? Надеюсь, что к настоящему времени она уже знает, что детей нужно одевать до того, как...» «Привет, Мелани!» Я обернулась, позади меня с чашкой кофе в руках стояла Джейн. Она выглядела молодой и отдохнувшей, в отличие от меня, которая еще не пила кофе и трижды просыпалась посреди ночи, когда Сара болтала с кем-то, кого я не могла видеть. Но поскольку я почувствовала запах роз, то не испугалась. Лишь слегка разозлилась, что Луиза Вандерхорст, между прочим, тоже мать, не понимала, что мне нужен сон. Джейн сжала кружку чуть крепче, и я поняла, что таращусь на нее. «Извини, Мелани, Джей-Джей и Сара выглядели так очаровательно в своих пижамках, что я подумала, а не устроит ли нам пижамное утро? На улице так холодно, и я решила, что мы принесем вниз подушки и одеяло, стопки книг и устроимся перед камином. Когда днем станет чуть теплее, я одену малышей и отведу в парк». Она сделала глоток кофе, чем напомнила мне, что я все еще не свожу глаз с ее кружки. Я заставила себя посмотреть ей в лицо. «Да, конечно, я не против». Я заправила прядь волос за ухо и, чувствуя, как солнце струится в окна, быстро вернулась на место. Что если солнечный свет лишь сильнее подчеркивает 6 слоев тонального крема, который я нанесла под глазами, чтобы скрыть темные круги? «Ладно, я пойду за кофе, а потом на работу». Джек встал. «Погоди. У меня есть несколько отличных фотографий детей, которые ты, вероятно, захочешь для альбома. Взгляни». Он обнял меня за плечи, подводя ближе, и поводил большим пальцем по экрану, чтобы показать мне фотографии Сары и Джей-Джея в милых пижамках, играющих со щенками. Джек был прав. Это были отличные снимки. Я, наверное, включила бы их в фотоальбом. Вот только на каждой была Джейн, либо с детьми на коленях, либо сидя между ними или с ними рядом. Не знаю почему, но меня это беспокоило. Она была моей сестрой, их тетей. Она должна присутствовать в наших фотоальбомах, потому что она член нашей семьи. Но настырный комариный писк и зуд непонятного раздражения жёг мою совесть, не давая мне встретиться взглядом с Джейн, когда Джек опустил айфон. «Ты прав. Снимки и вправду классные. Я попятилась из комнаты, надеясь, что немного кофеина — все, что мне нужно, чтобы подавить этот неумолкающий писк в затылке. И не забудь позвонить Энтони. Я взял на себя смелость и рассказал Джейн о том, что мы вчера узнали от Ивонны. Она очень хочет еще разок съездить в Галленхолл». «Вообще-то», — медленно произнесла я, глядя на Джека. Я уже говорила с ним. Он сказал, что встреча позже на этой неделе его устроит, и поскольку я знала, что у тебя в календаре ничего нет, я сказала, что мы встретимся с ним в пятницу в 4 часа. «Но тогда Джейн останется с близнецами», — заметил Джек. «В принципе», — начала была я, но Джек не дал мне договорить. «Я уверен, что твоя или моя мама с радостью предложит свои услуги». «Я позвоню маме и спрошу», — предложила Джейн. «Хотя я не уверена, стоит ли нам говорить об этом отцу. Что вы думаете?» «Отцу?» «Хм, если мы не хотим повторения того, что произошло в прошлый раз, не думаю, что это было бы хорошей идеей». «Согласна», — весело сказала Джейн. Она осушила свою кружку и поставила ее на стол Джека, подошла ближе. Вероятно, теперь, когда ее кружка была пустой, она почувствовала себя в безопасности. «Вчера я была в ногтевом салоне, и пока делала себе маникюр-педикюр, немного подумала обо всем, что происходит здесь, у цистерны, и о связи с Галленхоллом и всей этой историей». Я согнула пальцы, поспешив спрятать в ладони свои обглоданные ногти с воспаленной кутикулой, чтобы никто не заметил, как давно я не видела маникюрный салон изнутри. «Да», — сказала я, заставляя себя слушать. «Помните, как солдат, которого мы видели, направил на нас мушкет, когда мы были на плантации? Что ж, мне интересно, что одним из соседей Лизы по мавзолею был британский солдат. Слишком много совпадений, чтобы быть совпадениями, верно, Джек?» Посмотрев на моего мужа в поисках подтверждения, она продолжила. «Что действительно интересно, так это то, что Александр Монро был британским офицером во время оккупации, жившим на плантации. Тогда почему же он погребен вместе с сыном хозяев и его невестой? В их распоряжении было все кладбище. Почему бы просто не похоронить его в обычной могиле?» «Я подумал о том же», — сказал Джек, восхищенно глядя на Джейн, отчего комар в моей голове загудел еще громче. Джейн между тем продолжал. «А помните тот запах в комнате Нолы, который возник, когда у нее на стене появились эти буквы? Пахло порохом, лошадьми и кожей, верно?» Я кивнула. Я подумала о том же самом, но держала свои мысли при себе, надеясь сначала понять, что все это значит. Будь у меня время привести в порядок ногти, возможно, я бы тоже в этом разобралась. «Должно быть, это Александр», — предположила Джейн. «Это означает, что между цистерной и мавзолеем имеется определенная связь. Впрочем, не знаю». Она покачала головой. «Я не чувствовала исходящих от него негативных эмоций, но в спальне Нола определенно царит негативная атмосфера». «Есть еще женщина», — добавила я, избегая смотреть на Джека. «Я видела ее на лестнице всего один раз и мельком. В тот день, когда мы снимались на рождественское фото, и я видела ее только раз. Я не связала ее с мавзолеем, вероятно, потому что видела ее здесь, и...» Они оба недоуменно посмотрели на меня. И я поняла. Мы все вспомнили нашу с Джеком ссору в тот самый день, когда Нола нашла на моем телефоне фотографии другого духа из ее спальни. Ссору из-за того, что я не обо всем рассказываю Джеку. Я сглотнула. «Все было мельком», — повторила я. «Но мне кажется, она что-то сказала, но...» Не слишком четко. Я подождала, надеясь увидеть ее снова, чтобы убедиться, правильно ли ее расслышала, прежде чем кому-то что-то сказать. Я хотела убедиться. Губы Джека сжались в тонкую линию. «Как ты думаешь, что она сказала?» Я все еще слышала шипение последней согласной, скользящей как масло в моей голове. «Ложь. Только одно слово». Джек недоверчиво прищурился. Я подошла к нему и крепко поцеловала в губы по причине присутствия Джейн и детей, ограничившись рейтингом 0+. Всего лишь одно слово, клянусь. Его руки легли мне на плечи. «Есть еще что-нибудь, что, по твоему мнению, ты могла бы мне сказать?» Я покачала головой. «Я не рассказываю тебе о каждом призраке, который вижу. Вдруг ты начнешь сомневаться в моем здравом уме? Я не могу заблокировать их всех». В поисках подтверждения я посмотрела на Джейн, она кивнула. Я не подумала упомянуть женщину на лестнице, потому что посчитала, что, возможно, она забрела следом за мной снаружи. И это был разовый случай. Такое часто бывает. Или же это был дух, которого вызвали девочки, когда играли с доской для спиритических сеансов. Нет никакого способа это узнать. Но теперь, в контексте того, что нам сказала Ивонна, возможно, этот призрак связан с цистерной. «Ты выглядишь так сексуально, когда ты серьезно», — сказал Джек, и его губы дрогнули в невольной улыбке. Он притянул меня к себе и поцеловал. «Не хочу уподобляться Нолли, но снимите себе комнату». Мы отпрянули друг от друга и посмотрели на Джейн. Она крепко зажала глаза ладонями, одна поверх другой, чтобы, не дай бог, ничего не увидеть, даже в самую тонкую щелочку между пальцами. «Вообще-то мне нужно на работу», — сказала я, но мои слова растворились в воздухе. Стоило мне услышать, как перед домом остановился грузовик строительной фирмы Рича Кобелта. «Кто-нибудь, кроме меня, услышал звук гигантского кассового аппарата, высасывающего все наши деньги?» Джек проследил за моим взглядом. «Почему здесь Рич Кобелт?» Мы услышали, как Нола топает вниз по лестнице, а затем она резко остановилась перед дверью кабинета Джека. «Пап, ты можешь отвезти меня в школу? Сегодня очередь миссис Равенелл. Но Олстон и Линси должны быть в школе пораньше. А я нет, поэтому я сказала, что меня отвезет кто-то из родителей». Джек посмотрел на часы. «Разве ты не должна быть в школе через 20 минут?» Нола кивнула. «Да, так что нам нужно поторопиться». Джек тяжело вздохнул и потянулся за ключами от машины. «И ты не подумала вчера сказать мне об этом?» «Извини», — вылетела из головы. Она поправила на спине рюкзак, вытащила из-под пояса серой форменной юбки фиолетовую рубашку Пола с длинным рукавом и повернулась ко мне. «Кстати, доктор Уоллен Арыси заходила вчера днем, чтобы снова взглянуть на Пол в столовой, и попросила меня сообщить, что мистер Кобелт будет здесь сегодня утром, и сообщит примерную стоимость работ». Мы с Джеком лишь молча переглянулись и воздержались от комментариев. Мы были так рады, что Нола физически не пострадала в аварии, что ни он, ни я не осмелились отругать ее за безответственность. Прибережем для другого раза. «Пойдем, Нола, садимся в фургон». Джек коротко поцеловал меня в губы, попрощался с Джейн и близнецами и ушел с Нолой. «Отлично», — сказала я, втягивая воздух и мысленно подпоясывая чресло. «Думаю, это означает, что мне нужно поговорить с Ричем». Джейн наклонилась и взяла малышей за руки. «Он сразу направился за дом, так что тебе лучше выйти через кухню. Вероятно, он хочет проверить, как продвигаются дела с цистерной. Разве ты не сказала ему, что хочешь засыпать ее к Рождеству?» «Да». «Хотя я не сказала Софи, потому что боюсь того, что она мне скажет». Я поцеловала Джей-Джей и Сару и, схватив пальто и чашку кофе, вышла через кухню на улицу. Рич Кобелт был в толстом свитере, достаточно длинном, чтобы прикрывать пояс, за что я была бесконечно благодарна. Вряд ли без хотя бы чашки кофе мой желудок выдержал бы вид преддверия его ягодиц. «Доброе утро, миссис Тренхольм», — поздоровался он. Я закрыла за собой дверь, мое лицо покалывало от холода. «Привет, Рич». Я заметила у него на шее большой металлический крест на тяжелой цепи. Я была почти уверена, что не видела его раньше. Должно быть, он догадался, куда я смотрю, потому что потрогал крест. «Подарок жены», — сказал он. «Без обид, мисс Тренхольм, но этот сад меня пугает. Если вы думаете, что скелет, который нашли в фонтане, а за ним еще один в фундаменте, снесли мне крышу, так вот, от этой цистерны у меня по коже пробегают мурашки. Когда я на заднем дворе, мне вечно кажется, будто кто-то наблюдает за мной. Моя жена дала мне это в качестве дополнительной защиты». И он покачал цепочку. «Весьма мило с ее стороны», — сказала я, не в силах придумать, что еще сказать. «И какой же будет адекватная реакция на то, что кто-то повесил себе на шею крест для защиты себя от вашего заднего двора?» «Да, она довольно заботливая. вновь повернувшись ко мне, сказал он. «Я слышал, что мой друг Грека сейчас работает на вас. Он забавно одевается, но в целом он хороший парень». Я постаралась сохранить нейтральное выражение лица. «Он молодец. С ним приятно работать. И уж точно его нелегко напугать». При этих моих словах Рич слегка прищурился. Я же прикусила губу, сожалея, что сказала это вслух. Он повернулся к цистерне, где, несмотря на холод, Меган Блэк и двое других студентов старательно ковыряли кирпичные стены. «Между нами говоря, это заняло гораздо больше времени, чем я думал. Если они не закончат на этой неделе, я никак не смогу засыпать яму до вашей большой вечеринки». «Не могли бы вы просто привезти сюда бульдозер и все это сравнять с землей? А мы назовем это несчастным случаем. Что скажете?» Рич тупо уставился на меня. «Вы серьезно, мисс Тренхольм? Потому что вряд ли доктор Уоллен Арреси согласится на это». Он подчеркнул свои слова, покачав головой. «Вообще-то она милая и все такое, но я бы не хотел портить с ней отношения». Как частая жертва другой стороны ее натуры, я была вынуждена согласиться. «Нет, вы точно не захотите туда идти». «Итак», — сказала я, стремясь уйти от цистерны и вездесущего запаха мертвечины и гниющих вещей, висевшего в прохладном воздухе, несмотря на заверение Софи, что все мертвое давно бы разложилось. «Вы пришли посмотреть на пол столовой?» «Да, мэм. Я так понимаю, у вас водятся эти мерзкие жуки-древоточицы». По словам доктора Уоллена Арреси. «Да». Я положила руку ему на плечо и наклонилась ближе. «Не могли бы вы сделать мне одолжение? Если на избавление от них и ремонт пола уйдет больше $1000, не могли бы вы назвать мне стоимость ламината? А знаете, того, что смотрится как дерево, но не вкусен для жуков?» Он поджал губы. «Доктору Уоллен Арреси это не понравится от слова совсем». Я отступила. «Верно. Но ведь за это платит не она», — сказала я и с прищуром посмотрела на него. «И если вы скажете ей хоть слово о том, что я только что сказала, вам понадобится гораздо больше защиты, чем этот ваш кулон. Вам понятно?» Его брови взлетели вверх. «Да, мэм, понятно». «Хорошо. Идите внутрь. Я же сначала хочу задать быстрый вопрос одной из студенток. Я присоединюсь к вам через минуту». Он не стал ждать, пока я повторю, и почти дошел до кухонной двери, прежде чем нагнулся и завязал шнурок. Я чуть не поперхнулась кофе и заставила себя отвести глаза. Повернувшись к цистерне, я увидела, как Меган Блэк, все в тех же симпатичных черных наушниках-бантиках и розовом поясе для инструментов, в каких я видела ее раньше, наклонилась вперед с крошечной щеточкой и принялась счищать землю с кирпича, торчащего в стене цистерны. «Привет, Меган!» — окликнула я ее. Она продолжала усердно работать щеточкой. Я заметила, что из-под теплых наушников у нее тянутся провода. Подойдя к ней, я помахала руками, и она, наконец, меня заметила. Она сняла наушники и улыбнулась мне. «Доброе утро, миссис Тренхольм!» «Доброе утро!» Я сделала глоток кофе. Тот стремительно остывал. «Итак», — сказала я, указывая на глубокую яму на заднем дворе. «Вы почти закончили?» Мой вопрос, похоже, ужаснул ее. «Нет, что вы, мы каждый день что-нибудь находим, но нужно время, чтобы убедиться, что во время раскопок ничего не повреждено». Она подошла ко мне. Я увидела на земле розово-зеленый термос для кофе. Рядом было расстелено белое одеяло, на котором аккуратными рядами лежало что-то похожее на обыкновенный мусор. «Посмотрите, что мы нашли сегодня утром», — взволнованно сказала она, показывая на нечто похожее на битый фарфор. «Это осколки фарфора». «Какая прелесть», — сказала я. «Я знаю». Меган осторожно положила осколок рядом почти с таким же. «Думаю, у нас наберется целая чашка с блюдцем». Она переместила руку к небольшому предмету на одеяле. «Еще мы нашли вот эту кость», — сказала она, держа что-то маленькое и белое. У меня перехватило горло. Ее лицо посерьезнело. «О, не волнуйтесь, миссис Тренхольм. Мы нашли много костей животных, в основном куриных. Наверное, из закопанного мусора. А вы знаете, как говорят? Мусор для одного, сокровище для другого». Она произнесла эти слова с таким воодушевлением, что я была вынуждена улыбнуться. «У вас найдется минутка. Хотела спросить вас о том снимке, который вы сделали, и о человеке, стоявшем возле цистерны». Она вздрогнула и поежилась. Я была почти уверена, что ветер здесь ни при чем. Я удалила его со своего телефона вместе с фоткой лица в окне наверху. Я не удивилась. Я бы сделала то же самое, не зная наверняка, что от духов не так-то легко избавиться. Не беспокойтесь. Вы прислали мне фото по электронной почте, так что они у меня на телефоне, плюс вы дали мне распечатанные копии снимка. Помните? Она кивнула. Да, думаю, вам стоит удалить снимки и порвать распечатки. Не то чтобы я верю в такие вещи, но мне кажется, что такое не следует хранить дома. «Без сомнения», — сказала я. «Я не знаю, насколько хорошо вы помните этот снимок, но заметили ли вы что-то такое, что врезалось вам в память?» «Не считая того, что его там не было лично, а только на фото, это сложно забыть». «Конечно. Но что вы помните о его одежде?» «Вот вы о чем! Это определенно был наряд конца XVIII века». «Вы уверены?» Потому что на фотографии на нем был галстук с отложными воротничками. В отличие от женской моды, разницу между мужской модой 17 и 18 веков не смогут увидеть многие люди, если только они не изучали специально ее историю. У женщин по ширине юбок всегда можно определить, из какого они десятилетия и какого века. Галстуки носили на протяжении десятилетий почти два столетия. Но я знаю, что это был 18 век, потому что отчетливо помню, что его волосы были зачесаны назад, в хвост, а не стрижены. В этом основная разница между двумя веками. Я питала надежду, что этот призрак не имеет отношения к женщине на лестнице или солдату в Галленхолле, потому что в таком случае это были бы отдельные сущности, с которыми можно поговорить. Но сразу три привидения 18 века указывали совершенно в другом направлении. «Было ли что-нибудь еще?» — спросила я и почти затаила дыхание, ожидая ее ответа. Она хотела покачать головой, но вспомнила что-то еще. Я пыталась забыть о нем, но с его глазами что-то было не так. Сначала я подумала, что они просто скрыты тенями, но потом... Меган умолкла и посмотрела на меня. Но после того, как снимки распечатали, и мы их внимательно рассмотрели, было похоже, что их у него просто нет. Она пристально посмотрела на меня. «Надеюсь, я вас не пугаю, миссис Тренхольм. Вероятно, это просто была грязь на моем айфоне. Моя мама всегда говорила, что у меня слишком бурное воображение. Поэтому я, естественно, приняла пятно за человека, потому что никаких призраков не существует». «Так считается», — сказала я и как будто невзначай спросила. «Вам когда-нибудь доводилось работать на кладбище в Галленхолле?» «О, да, на младших курсах. На занятиях по цифровой обработке информации мы несколько раз ездили туда с лазерным сканером Фаро, чтобы задокументировать надписи над гробе. Это было прикольно». «Представляю», — сказала я. «И вы или кто-то из ваших однокурсников когда-нибудь что-нибудь там видели? Например, грязные пятна на линзах фотоаппаратов, похожие на привидения?» Она застыла в неподвижности. «Может быть». «Тогда или нет?» — не унималась я. «Да, некоторые из нас однажды что-то увидели, и все побежали, включая меня, но я споткнулась. Я немного неуклюжа и потому разглядела его лучше. Он стоял у мавзолея». «Он был похож на того же человека, которого вы уже видели здесь?» Она на миг задумалась и кивнула. «Да, это точно тот же самый. Я знаю, потому что на его рубашке, там, где она видна из-под верхней одежды, было пятно или что-то вроде того. Должно быть, пуговицы были расстегнуты или что-то в этом роде, потому что я видела белую рубашку». Меган передернула плечами, словно пытаясь избавиться от мысли, что кто-то наблюдает за ней. «Я не рассказываю об этом, потому что об этом лучше просто забыть». Я натянула широкую улыбку. «Совершенно логично. Если бы я увидела нечто подобное, я бы тоже захотела об этом забыть». Я допила остывший кофе. «Что ж, спасибо, что поговорили со мной. Не хочу задерживать вас, не буду отвлекать вас от работы. Приятного вам дня!» Она с энтузиазмом кивнула. «Не волнуйтесь, так и будет!» Она вновь надела наушники. Я же отошла от желтой ленты и направилась обратно в дом. Я шла, ощущая на спине чей-то взгляд, от которого у меня по коже пробежали мурашки. Я, не оглядываясь, вошла в кухню, стараясь убедить себя, что это был взгляд Меган.